Мечта букиниста представляет. Глава 18. Зеленая кровь и красный песок. С каждым шагом крики становились все громче. Точно шум леса перед грозой. Так гудела Аэйла, прежде чем оборваться водопадом. Белка сжала рукоять прозрачного ножа. Осторожно ступая, девочка шла по узкому коридору. Впереди мерцал свет, такой яркий, будто она смотрела прямо на солнце. Белка жмурилась, и все равно перед глазами кружили цветные пятна. За спиной чернел прямоугольник двери. В любой момент она могла вернуться, и в то же время Белка прекрасно понимала, что назад дороги нет. А что ждет впереди? Она Кайя, она жива, и у нее есть нож. Так ли важно остальное? Коридор плавно поднимался вверх. Белка шла, нагнувшись, чтобы не упасть, иногда держась свободной рукой за стену. Ноги скользили от сока раздавленных фруктов, но, несмотря на это, она добралась до конца, ни разу не споткнувшись. Коридор заканчивался высоким светлым проемом. Крепко зажмурившись, Белка шагнула на свет. Крики усилились. Казалось, сам воздух вокруг нее завопил на разные голоса. Белка едва сдержалась, чтобы не заткнуть уши ладонями. Воздух пах раскаленными камнями, и в то же время чувствовался отчетливый запах гнили. Девочка стояла с закрытыми глазами. Сердце стучало тяжело, как удары палицы дробящей кости. «Ну же, закрыв глаза, от врага не спрячешься!» И Кайя не прячется от врагов. Белка подняла голову и огляделась. Прямо перед ней лежала круглая поляна, покрытая красным зернистым песком. Со всех сторон ее окружала высокая стена из твердого льда. А выше были они. Поляна находилась на дне глубокой воронки, на стенах которой сидели женщины. Никогда еще Белка не видела столько людей сразу. Казалось, их даже больше, чем красных карликов в пещере. Пусть и в одежде разных оттенков, но все равно похожих, как капли дождя. Они что-то кричали. Белка и так не понимала их языка. Сейчас же голоса сливались в монотонный гул. Красный песок лип к ногам. Белка вышла на середину поляны. Она кожей чувствовала, что все эти женщины смотрят на нее, и от этих взглядов ее бросало в жар. Щурясь от яркого солнца, Белка повернулась по кругу, глядя на пустые разгоряченные лица. Женщины чего-то ждали, но как она ни всматривалась, она не разглядела в этой толпе женщину-вождя. Не увидела она и Вима. «Чего вы хотите?» За криками девочка не услышала собственного голоса. Она подняла прозрачный нож, словно заслоняясь от их взглядов и криков. Длинное лезвие засверкало, переливаясь множеством крошечных радуг. «Чего вы хотите?» — снова закричала Белка. В ответ поднялся вой. Женщины вскакивали с мест, размахивали руками. «Неужели она должна сразиться со всеми ними?» Белка тряхнула косичками. «Это будет долго». Откуда-то сверху послышался тяжелый и низкий гул. Звук походил на вой флейты, вроде тех, что Кайя делали из берцовых костей оленей, только во много раз громче и глуше. Он волной прокатился над песчаной поляной, отзываясь дрожью во всем теле. Крики женщин стихли. Белка сжалась. гул отступал словно нехотя, оставляя после себя тяжелую давящую тишину. Белка взмахнула ножом и услышала тихий свист, с которым клинок рассек воздух. Что-то началось. Пусть Белка и не понимала, что именно, она точно знала. Прямо здесь и сейчас что-то происходит. Что-то, ради чего и собрались все эти женщины. Она сама стоит посреди песчаной поляны. Лезвие ножа слегка дрожало. Белка не сразу поняла, что на самом деле дрожит ее рука. Ну уж нет. Кайя, ничего не бояться. Песок за спиной едва слышно зашуршал. Белка не поняла, как разобрала этот звук за гулкими ударами собственного сердца. Девочка резко развернулась, однако сзади никого не оказалось. На песчаной поляне она была одна. И снова шуршание, чуть громче и чуть ближе, и опять за спиной. Белка повернулась так быстро, что песок из-под ступней полетел в стороны. Никого. Значит, ей предстоит сражаться с невидимым врагом, таким же прозрачным, как и ее нож. Коротко вскрикнув, белка ударила в пустоту. Нож не нашел добычи. Но в то же мгновение что-то обвилось вокруг ноги девочки. Рывок был такой силы, что она упала на спину, и тут же ее поволокло по песку. Белка замолотила руками, но уцепиться было не за что. Она едва не выронила нож. Рот тут же забился песком. Женщины на стенах воронки вновь закричали. Послышался свист, но белка уже не обращала внимания на эти звуки. Мир сжался до размеров круглой поляны. Извернувшись, белка увидела, что вокруг лодыжки петлёй обвился змеиный хвост. Нет, не змеиный. Это была живая ветка. Лиана. Вроде той, что напала на нее в лесу этого города. Толщиной с кулак, упругая, она сжимала ногу так сильно, что еще немного и не выдержит кость. Большая часть лианы скрывалась под песком, но белка сразу поняла, куда ее тащат. Ближе к краю поляны земля вспучилась. Что именно копошилось под песком, было не разглядеть, но оно было большое, очень большое. Прозрачный нож рассек стебель с одного удара. Из обрубка брызнул густой зеленый сок. Так хлещет кровь из перерезанной артерии. Вот только капли, попавшие на лицо, были холодные, липкие и сладковатые на вкус. Белка на карачках отползла назад и вскочила на ноги, сплевывая песок и зеленый сок. Лиана скрылась под землей. Осталось лишь расползающееся по песку влажное пятно и извивающийся обрубок, похожий на слепого червя. Белка не спускала глаз с дрожащего и копошащегося песчаного холма. «Так вот, значит, ее враг. Это существо». Белка не понимала, животное это или растение. И женщины хотят, чтобы она его убила. Неужели им самим не справиться? Их ведь много. У них есть жалящие копья и чудесные прозрачные ножи. На большого зверя лучше идти всем племенем, а не в одиночку. Существо двинулось вдоль стены по краю поляны, не показываясь из-под песка. Белка перехватила нож поудобнее. А может, это дух-покровитель этих женщин? Их священные животные, и они не могут убить его сами. Когда в окрестностях селения Белки объявился медведь-шатун, нападавший на людей, пришлось звать охотников из рода рыси, чтобы не навлечь гнев хранителя рода. Белка подняла взгляд на женщин и совершенно случайно встретилась с одной из них глазами. Это длилось всего миг. Однако этого хватило, чтобы белка в ужасе отшатнулась. Глаза большие и красивые, черные, как смоль, но белка увидела совсем иное. Жажду и предвкушение. Эта женщина, она ждет не того, что белка убьет чудовище. Она хочет увидеть, как чудовище убьет белку. У девочки перехватило дыхание. Ее ведь приносят в жертву. Кайя всегда делились добычей с духами. Ты заботишься о них, они отвечают тем же и даруют хорошую охоту или рыбалку. Так Уолф мазал кровью клыки деревянного тотема и сжигал на костре лучшие куски мяса. Но эти женщины не охотились. Они ели фрукты. Только если что-то берешь, пусть и у растений, нужно что-то отдавать взамен. И белка стала этой платой. Песок справа от девочки вспучился. Длинный хвост лианы поднялся почти вертикально и со всей силы ударил по песку. Такой удар мог бы переломить хребет косуле. И пусть лиану и белку разделяло не меньше десятка шагов, девочка все равно взвизнула и отскочила в сторону. Тут же под ее ногами зашевелился песок. Еще одна лиана вырвалась из-под земли, рывком, как форель, выпрыгивающая из воды, чтобы поймать веснянку. Белка едва успела отпрянуть и ударила ножом. Отрубленный кусок живой ветки отлетел в сторону, забрызгав ее зеленым соком. Но стальная часть лианы продолжала подниматься, словно существо не заметило, что потеряло часть своей конечности. Белка сглотнула, сообразив, что чудовище попросту не чувствует боли. На срезе было видно, что изнутри лиана заполнена пористым веществом, пронизанным многочисленными трубками толщиной с соломинку. Но ни костей, ни мышц, ни крови, ничего того, что полагалось иметь настоящему животному. После первого резкого всплеска зеленый сок потек медленней, как смола из надреза на коре. Белка отбежала назад. И вовремя. Третья лиана поднялась с земли в том месте, где девочка только что стояла. Существо не могло ее видеть, но в то же время безошибочно определяло, где находится белка. Краем глаза девочка заметила, как песчаный холм неспешно двинулся в ее сторону, словно плотный клубок жирных червей, извивавшихся под землей. Но тут же ей стало не до того. Вокруг одна за другой поднимались лианы. Девочка едва успевала уворачиваться и отмахиваться ножом. Она срубила не меньше десятка лиан, но с тем же успехом она могла бы отмахиваться от комариной тучи. На месте срубленной лианы появлялась новая, да и сам обрубок продолжал извиваться, пытаясь ее схватить. Белка заметалась, как олененок, окруженный волчьей стаей. Куда ни побеги, везде тебя ждут оскаленные пасти и острые клыки. Белка понимала, что долго она не продержится. Еще 3-4 удара и еще 3 удара. Только каким-то чудом нож еще не выпал из пальцев. Где-то далеко орали женщины. Крики, визги, свист. Но для девочки все это перестало существовать. Белка рванулась к ближайшей стене. В каком-то диком прыжке перескочила через изогнувшуюся дугой лиану и больно ударилась плечом о твердый лед. О том, чтобы взобраться по стене, не было и речи, слишком высокая и гладкая. Но здесь хотя бы была надежда, что на нее не нападут со спины. Раз уж ей суждено умереть, она хотела встретить смерть лицом к лицу. Она же Кайя! А Кайя не бегут от опасностей. Белка развернулась, поднимая нож. Зеленый сок тягучими каплями падал с прозрачного лезвия. «Замри и не двигайся!» Голос прозвучал прямо над головой. Белка рванулась в сторону. «Не двигайся, идиотка! Оно чувствует движение! Может, вибрацию песка или что-то в этом духе!» Белка замерла, вмиг обратившись в статую. Она еще не сообразила, откуда доносится голос, но общий смысл речи поняла сразу. Пусть голова гудит и в ушах стоит звон, иногда приходится соображать очень быстро. Лианы извивались всего в нескольких шагах. Беспорядочные мельтешения коричнево-зеленых змей — В их движениях нет смысла. Они били наобум, хватали воздух, а еще чаще друг друга. Стоило белке замереть, и ни одна из лиан не двинулась в ее сторону. Белка стояла, боясь вздохнуть. Сейчас она видела, что все лианы растут из одного центра, того самого песчаного холма, окружая его чем-то вроде кольца щупалец. И движения их довольно однообразны. Живая ветка выстреливала в одну сторону, конец ее скручивался, будто она пыталась что-то схватить, и тут же она уползала обратно. Справа кто-то упал на песок, перекувырнулся через плечо и вскочил на ноги. «Вим! Привет, старушка! Рад видеть тебя в добром здравии! Извини, что задержался, но меня вроде как не хотели отпускать!» В его сторону тут же устремились две лианы. Вим застыл, вытянувшись по струнке. Одна из лиан ударила в стену в полушаге от него. Белка увидела, как дернулся кадык Вима, однако сам он даже не пошевелился. «Черт!» — выдохнул Вим. «Сверху это выглядело легче». «Ты пришел!» — проговорила белка, улыбаясь, как дура. «Было бы невежливо оставлять тебя одну с этим фикусом. Пришлось соврать про плохое зрение, подобраться ближе и выждать подходящий момент. Еще пришлось ударить женщину, но это детали». Белка вдруг поняла, что вопли женщин стихли. И все они уставились на Вима. А мгновение спустя послышался визгливый голос. Белка не поняла ни слова, но сразу догадалась, что это кричит женщина-вождь. Вим что-то крикнул в ответ и, весело ухмыляясь, посмотрел на Белку. Что и требовалось доказать. Теперь ее величество сердятся. «Они убьют нас», — сказала Белка. «Все к тому и идет», — кивнул Вим. «Но где еще умирать клоуну, как не на арене? Я не мог упустить такую возможность». Он улыбался, но Белка видела, что эта улыбка не более чем попытка держать себя в руках. Его глаза лихорадочно блестели и, кажется, изменили цвет. Вим дрожал, но вовсе не потому, что боялся. Он словно бы переступил границу страха, превратив его в бессмысленное и безудержное веселье. Чувство сродни охотничьему азарту. Извивающиеся лианы тем временем подбирались все ближе. Пусть чудовищные растения и не видело их, но рано или поздно оно доберется. И тогда белка вытерла лезвие ножа о предплечье. И тогда эти женщины увидят, что значит настоящая Кайя. «Ты отлично сражалась. Из тебя бы вышел прекрасный Тореадор». «Кто? Не бери в голову. А сейчас приготовься. Начнется самое интересное. Самое смертельный номер. Впервые на арене цирка, практически без репетиции. Копперфильд от зависти съест шляпу». Вим вытянул руку, сжимая что-то в кулаке. Белка, совершенно сбитая с толку тем, что кто-то должен есть свою одежду, даже не поняла, что происходит. «Раз, два, фокус-покус!» Послышался громкий чавкающий звук, словно старый мамонт пил воду из болотной лужи. Лианы рванулись назад, и в то же мгновение песок над холмиком брызнул во все стороны. То, что показалось снаружи, больше всего походило на гигантскую, размером с бизона, шишку с мясистыми бледно-зелеными чешуйками, усеянными кривыми шипами. Извивающиеся лианы пучком торчали из вершины. Вырвавшись из земного плена, шишка по дуге пронеслась над поляной и зависла в воздухе над женщинами, едва не касаясь их лианами. «Вот дрянь!» — услышала белка голос Вима. «Из шляпы появляется гигантский ананас-людоед. Фокус удался полностью». Девочка посмотрела на Вима. Тот таращился на огромную шишку так, что, казалось, глаза вот-вот выскочат из орбит. «Это...» — белка сглотнула. Он заставил эту штуку летать? Но как? «Прикрывай спину, старушка!» — тяжело дыша проговорил Вим. «Мне сейчас сложно глядеть по сторонам!» Медленно раскачиваясь, чудовищное растение парило над притихшими женщинами. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф.